Глава шестая. Утро было самым ненавистным временем суток для Едвиги. Нет, не само утро, а момент пробуждения. Глаза не хотели открываться, тело отказывалось вылезать из-под одеяла, а приятный и ненавязчивый аромат проникал через ноздри, точно приглашая поваляться в уютной постели еще часок-другой. Не открывая глаз, Едвига улыбнулась и втянула воздух носом. До чертиков знакомый мужской парфюм. Только один мужчина пах так, и он никак не мог оказаться в комнате ее коммуналки, тем более рано утром. Приоткрыв все же глаза, Едвига подскочила в постели. Она была в спальне Степана, в его комнате, в его кровати. Хорошо, что трусы на ней имелись, а вот самого Степана в кровати не было. Это радовало, и прежде чем идти на поиски и планировать убийство гостеприимного хозяина квартиры, Едвига пошлепала в ванную комнату. Ажур порадовался, что чувство самосохранения у него работало на 100%. Именно поэтому, проснувшись раньше будильника, Степа осторожно выполз из-под рук и ног Ягушки. Хрупкая девчонка, на удивление, много места занимала в его постели. Он половину ночи провел в поисках удобного места. Однако в соседнюю спальню или на диван в гостиной так и не ушел. Да и зачем? Это ведь его спальня и постель его. Так вот, Ажоров выполз из цепких рук Ягушки, принял душ, контрастный, поскольку прелести утреннего пробуждения вновь явились к нему. А вернувшись в комнату с полотенцем на бедрах, мужчина крепко задумался. Было два выхода – отнести девчонку в соседнюю спальню или сбежать до ее пробуждения. Второй вариант был предпочтительнее, поскольку он сомневался, что его череп останется цел после столкновения с ведьмой. И в итоге, собравшись, Степан, крадучись, покинул свою квартиру, оставив ключи у входной двери на самом видном месте. К тому же шеф словно почувствовал, что Степке непременно нужно заняться неотложными делами, позвонил и велел ехать к нему в особняк. Естественно, Степан не мог проигнорировать приказ начальства и друга и рванул за город. И когда Степан подъезжал к дому Бессоновых, на его мобильник поступил входящий звонок. Номер был неизвестен, однако Степа догадался, кому он мог принадлежать. «Я тебя убью, кружавчик!» С первых секунд начала кричать Едвига. «Убью! И закопаю в самом ужасном месте, которое только смогу отыскать! Я откручу тебе голову и скормлю ее аллигатором в зоопарке!» «И тебе доброе утро, Ягушечка!» Посмеивался Степан. «С чего вдруг мне одному да столько милости?» «Мой зад твоих рук дело?» — продолжала визжать Едвига. «Твой зад — дело рук исключительно твоих родителей», — продолжал посмеиваться Степан. «Прощайся с жизнью, кружавчик!» — воинственно угрожала Едвига. «Так в чем дело, ягодка?» — старательно пытаясь не смеяться, спросил Степан. «У меня синяк на попе! Очень сильно смахивает на засос!» — выплюнула Едвига. «Скажешь, что это не ты постарался?» «Да я и не старался особо», — возразил Степан. «Так легонько прикусил. Считай, что это мое мнение о твоих красных труселях. Кстати, они очень даже ничего». «Ты бессмертный?» — прошипела Едвига. Степан был бы счастлив и дальше вести беседу на подобные темы, однако он уже парковал машину под окнами особняка. Заглушив двигатель, взглянул на циферблат часов. «Ягуш! Мне до чертиков нравится с тобой болтать, но у меня дела», — елейным голосом проговорил Степан. «Тебя отвезут парни. Молоко в холодильнике, кофе в кофеварке, завтрак в микроволновке. На работе тебя ждут к обеду. До вечера». Вполне возможно, что Едвига слала ему все кары небесные, поскольку на протяжении нескольких шагов, отделявших машину от входа в дом, Степан споткнулся три раза. Степка посмеивался, представляя, как Ягушка сейчас пыхтит и мечется в тихой злобе по его квартире. Он предполагал, что она в это самое мгновение разносит всю мебель в щепки, а сам дом разбирает по кирпичикам, но ему было наплевать. Главное, на аппетитной попе девчонки красовался и горел яркой меткой его поцелуй. «До вечера?» — сорвавшись на крик, возмущалась Ягуша, не глядя на экран своего телефона. «Ты не доживешь до вечера! Я тебе это гарантирую!» Но в ответ заносчивый и самоуверенный Степан молчал, даже на расстоянии стремительно отбирая у девчонки последние крупицы терпения. «Ненавижу!» — не унималась Едвига. «Ты мой враг номер один!» Но Ажоров подозрительно тихо вел себя по ту сторону связи, и Едвига, рыча от недовольства, взглянула на дисплей мобильника. «Гад!» — заключила она, вновь поворачиваясь к огромному зеркалу на всю стену в ванной комнате. Едвига предпочитала не думать, почему она оказалась в хозяйской спальне, кто делил с ней постель этой ночью и как она оказалась в кровати в одних трусах и футболке. Обо всем этом девушка подумает позже. Сейчас ее буквально разрывало от мыслей и эмоций. И на повестке дня жирной красной линией выплыл вопрос. Как отомстить? Усевшись за кухонный стол, все в тех же красных трусиках и футболке, Едвига принялась пить кофе, думать и интенсивно копаться в своем планшете. Эх, жаль, что не прихватила ноутбук. Мысли крутились, шестеренки в ее мозгах исправно поскрипывали, и сотня идей замаячила перед глазами. Едвига остановилась на одной. Достав нужную информацию из сети, девушка удовлетворенно потерла ладошки. Что ж, месть ее будет коварной. Степан до чертиков устал. Не сказать, что он был вымотан физически, скорее морально и эмоционально. Шеф воплощал в жизнь очередной план, строил свою финансовую империю, независящую от прошлого самого беса и от денег Бессонова старшего. Но основным занятием Бессонова и Ажурова являлась, конечно же, безопасность. Харитон отказался от своего прошлого, сжег мосты, однако по факту на все нужно время, чтобы люди забыли, перестали гонять мысли и следить за жизнью беса. Мелкие косяки всплывали всегда, и с ними боролся именно Степан. Ведь если шеф живет в покое, то и ему, Степану, не о чем будет волноваться. Вполне вероятно, что наступит и его черед остепениться. На этой мысли Ажуров споткнулся. «Охренеть просто!» – пробормотал Степа. И когда это он начал задумываться о столь серьезных вещах? Месяц назад? Неделю? Сутки? Нет, бесспорно, мысли весьма щекотливые. Но чтобы видеть каждое утро одно и то же лицо, засыпать рядом с одной конкретной женщиной, стареть рядом с ней, спорить и мириться? «Я, блядь, скоро с катушек слечу», — усмехнулся Степан и вынул ключи от квартиры из кармана. Парни доложили, что Ягуша к обеду приехала в клуб и до сих пор работает в их милом кабинете. Степа очень хотел забрать ее домой, поужинать и отдохнуть, но не рискнул. Понимал, что ее гнев может не исчезнуть за те 8 часов, что он отсутствовал в городе. Не сказать, что Ажур побаивался мелкую девчонку. Скорее, опасался ее бурной фантазии и вредности. Ключ в замке повернулся легко. Степан вошел, бросив связку на тумбу. Шея вновь ныла, кости гудели, а мышцы просились устроить сеанс массажа. Заманчивая перспектива. Оставив ботинки у входа, Степан решил заварить крепкого чая. Диспетчер службы доставки еды обещал появление курьера через полчаса, и Степан решил смыть с себя усталость в холодном душе, а потом все-таки съездить на работу. Кто же еще покормит вредную Едвигу Петровну, если не он? Когда Ажуров вышел из душа, не потрудившись одеться в одном полотенце, то сразу же отправился на кухню за чаем. Но его путь прервал дверной звонок. Решив, что курьер за такую феноменальную скорость получит дополнительные чаевые, Степан распахнул дверь. Два парня оказались на пороге квартиры Ажурова. И они однозначно не работали курьерами, но форма на них имелась. Степан, изогнув в удивлении бровь, тут же натянул полотенце. «Этажом ошиблись, ребят», — решил Степан. Но гости сверились с записями в мобильном телефоне, отрицательно замотали головами. «Нет, адрес верный», — возразил один из парней и вызывающе улыбнулся. «Нам начинать прямо здесь, сладкий, или разрешишь войти?» И по всем известному закону подлости за спинами гостей мелькнуло любопытное лицо соседки, той самой, что советовала Ягуше воспользоваться корнем женьшеня. Степан четко представил каждую мысль, родившуюся в голове женщины. Увидел, как она прикрывает рот ладонью, качает головой в осуждении, а потом и вовсе с тихим шепотом «подлец» скрылась за дверью своей квартиры. «Ребят, у вас минута, чтобы слить заказчика». Степан окинул парней тяжелым взглядом из-под лобья. «Да мы не в курсе», — поднял руки тот, что молчаливей. «Нам звонят, мы приезжаем». «Люблю, когда клиент заводной», — улыбался второй и даже осмелился протянуть руку, собираясь коснуться ею влажной после душа груди Степана. Но кто же виноват, что реакция у Ажурова на уровне? Да и на силу удара никто не жаловался. А посему коротким и точным правым Степа вырубил одного, а второго, более смелого, ухватил за руку, дернул, сжал до хруста. «Три секунды, чтобы свалить!» — рявкнул Степан и захлопнул дверь, оставив непрошенных гостей скулить от боли в переломанных конечностях. Оказавшись на кухне, Степан схватил свой телефон, набрал номер, выученный уже наизусть, и, дождавшись, когда гудки сменятся насмешливым «Алло!», рявкнул. «Два пидора у меня на пороге! Твоя работа!» «А что такое, сладкий? Не понравились ребята?» — не скрывала своего ехидства Едвига. «Парни на уровне, свое дело знают. Ты бы дал им шанс!» «Ягуша сладкая!» — елейным голосом говорил Степан, но очень сильно сдерживался, чтобы не перейти на рев. «Я сейчас приеду и надеру твои вредные уши!» «Оуч, сладкий!» — притворно испугалась Едвига. «Ты бы лучше пустил свою энергию на ребят! Они бы точно оценили тебя в одном полотенце!» Степан напрягся, но старался не делать лишних и резких движений. «Значит, эта чертовка его видит!» Иначе откуда ей знать, что гостей он встречал почти голым? Повернув голову, увидел то, чего раньше не было. На холодильнике маленькая черная камера притаилась между цветочными горшками. Степан выпрямился, нарочито медленно сбросил с себя мягкую махровую ткань. Отложив телефон, Степка включил динамики и отвернулся к плите, спокойно плеснул в чашку кипятка, прислонился обнаженным бедром к столу. «Чего притихла, ягодка?» Насмешливо поинтересовался Степан, а потом взглянул вверх, прямо в камеру. «Береги попу! Найду и покусаю!» В ответ раздался тихий щелчок, и Степан понял, что Едвига сбросила вызов. Махнув рукой в камеру, Степа продолжил пить чай, так и не потрудившись поднять полотенце. Он бы многое отдал всего лишь за возможность взглянуть на девчонку в это самое мгновение, когда она пялилась на его по ту сторону камеры. «Нужно валить!» Едвига подпрыгнула на месте, но взгляд ежесекундно возвращался к обнаженной фигуре кружавчика. К тому же, точно испытывая ее нервы и выдержку, картинка на экране подвисла. Высокая фигура Степы замерла в весьма эффектной позе. Руки уперты в столешницу за спиной, взгляд многообещающий, а вся фигура Степана словно кричала о его сексуальности, особенно внушительная часть ниже пояса. Ягушка поняла, что руки мелко подрагивают, но все файлы, полученные из квартиры Степана, она умудрилась стереть. Сложила ноутбук в сумку, туда же планшет. И когда выскочила из кабинета, не забыв выключить свет, то наткнулась на двух шкафоподобных охранников. «Едвига Петровна, шеф велел вам подождать его здесь!» Вежливо прогрохотал один. «Харитон Сергеевич?» — уточнила Едвига. «Нет, Ажур!» — мотнул головой второй, и Едвига поняла, что шутка вышла ей боком. «Ребят, мне срочно нужно уехать!» — возразила Избушкина, пытаясь по дуге обойти парней. «Велено ждать!» — пожал плечом Громила. Едвига поняла, что силы весьма неравны, а посему нужно слушаться. Но пресловутая вредность, капелька страха и чувство самосохранения не позволили Едвиге спокойно дожидаться ангела мести, обещавшего ее покусать кружавчика. И сделав вид, что ей вдруг крайне сильно приспичило в уборную, быстренько скрылась в женском туалете. Едвига уже отлично изучила план здания и, свернув в противоположную от туалета в сторону, направилась к выходу, ведущему во внутренний двор. Свобода уже маячила на горизонте, но удача отвернулась от Едвиги. Распахнув дверь, Ягушка рванула вперед на улицу, но со всего размаха налетела на внушительную и крепкую фигуру с ароматом знакомого парфюма, влажными волосами и не до конца застегнутой рубашкой. «Очень добрый вечер!» — насмешливо протянул Степан, хватая Едвигу за руки, фиксируя и не позволяя двинуться. «Веселишься?» «Нет, что вы, Степан Семенович!» — возразила Едвига, не переставая извиваться и пытаться улизнуть от ажура. «Просто домой собираюсь. Приятно было увидеться. До свидания!» «И когда?» — поинтересовался Степан, глядя на брыкающуюся девчонку сверху вниз. «Что когда?» — на миг растерялась девушка. «Свидание когда?» — пояснил точно маленькому неразумному ребенку Степан. «Ты предложила. Я согласен. Когда?» «Кружавчик, ты не в себе?» — хохотнула Едвига. «Свидания не будет!» «Поздно, ягодка!» — хмыкнул Степан. «Я уже согласился!» Не дожидаясь ответа, Степан обхватил девчонку за талию и забросил ее на плечо. Насвистывая веселый мотивчик, вышел на улицу. В нескольких метрах от входа стоял джип Ажурова, заведенный, с приветливо распахнутыми дверцами и горящими фарами. «Я не согласна!» — верещала Едвига. «Я хочу домой! Я устала! Хочу отдыхать!» «Как скажешь!» — хмыкнул Ажуров, загрузил девчонку на сиденье, пристегнул ремнями. «Только двинься, и я выполню все свои угрозы!» «Исчезнешь в неизвестном направлении?» — с надеждой полюбопытствовала Избушкина. «Покусаю!» — расплылся в широкой улыбке Степан. «Место выберешь сама, так и быть!» «Свидание?» — вздохнула Едвига, понимая, что убежать не выйдет. «Укуса!» — оскалился Ажуров и рванул машину с места, а спустя полчаса массивный внедорожник уже парковался на подземной парковке. «Гад ты, Степан!» — пробормотала девушка. «Ты сама просилась домой!» — повел плечом Степан. «Любой каприз, ягодка!» На парковке им встретилась та самая соседка, ставшая свидетелем появления геев на пороге квартиры Ажурова. К этой встрече дама подошла очень серьезно, готовилась заранее и словно поджидала именно Степана и Едвигу. Очевидно, приняв решение не оставаться сторонним наблюдателем, неравнодушная к проблеме молодых соседей женщина двинулась к дверце со стороны Едвиги. Терпеливо дождалась, когда девушка отстегнет ремни и покинет салон, а потом деликатно ухватила Едвигу за локоток. Ажуров старательно сохранял серьезное выражение лица на своей физиономии и решил милостиво предоставить дамам минутку свободного времени. «Милочка», — начала соседка, — «у меня к вам весьма деликатный разговор». Едвига удивленно моргнула, стрельнула вопросительным взглядом в Степана, кивнула участливой даме. Та, словно дождалась зеленого света, ринулась в бой. «У вашего супруга весьма неординарные предпочтения», — начала громким шепотом говорить женщина, бросая уничижительные взгляды Степану и не испытывая угрызений совести по поводу того, что лезет в личную жизнь малознакомых ей людей, пусть и соседей по дому. «Сегодня, в ваше отсутствие, я была свидетелем странных гостей, и возмутительно то, что ваш драгоценный супруг встречал их практически голым». Едвига соображала, что же ответить женщине на подобное заявление. Но Степан оказался первым. Подойдя ближе, собственническим жестом обнял Ягушку за талию, прижал к себе, горько вздохнул. «Вы даже не представляете, как я рад вашему заявлению!» — выдал Степан, стараясь не улыбаться. «Думаете, я от хорошей жизни взглянул, так сказать, на сторону? Нет, мое сердце разбито!» «Спросите меня, почему? Вот спросите же!» «Почему?» — опешила соседка, не ожидая такого поведения от подлеца и изменщика. «Любовь всей моей жизни начиталась гороскопов. Решила разнообразить нашу жизнь», — жаловался Степан, вздыхая все горше и печальнее. «Объявила, что секса не будет. Как минимум год. Целый год. Вы только представьте себе! А я ведь здоровый мужик, уже и женьшень приобрел. Проблем у меня благодаря вашему совету, кстати, как и не бывало. А тут моя благоверная со своим целибатом. И что мне делать? А жена посоветовала обратиться к специалистам. Они там что-то напутали и прислали мне парней. Вот скажите, разве я похож на мужика, который любит парней? Вот похож? Что скажете?» Степан, продолжая свою мастерски актерскую игру, покрасовался накачанной мускулатурой перед опешившей соседкой, подмигнул ей, улыбнулся, и теперь осуждающий взгляд сменил свою жертву. Под пристальным недовольным взором оказалась Едвига. «Как можно, дорогуша?» — укоризненно возмутилась соседка. «Да я!» — пыхтела от возмущения Едвига. «Именно ты виновата!» — наигранно громко ответил Степан, утвердительно кивая. «Строишь из себя недотрогу, а по дому ходишь практически голая. Чего стоит твое белье? Ох, видели бы вы ее белье!» Это уже соседки, вздыхая и для правдоподобности прикрывая глаза ладонью. «Не перегибай!» — процедила Едвига. «Ягодка, ты ведь знаешь, что если не клеятся отношения, то виноваты всегда двое», — поучительным тоном поведал Степан. Едвига, насупившись, оскорбленная нападками Степана, решила не отставать от супруга. Подбоченившись, бросила убийственный взгляд на парня. «И это, — говорит человек, — который лишил меня единственной радости в жизни!» Едвига топнула ножкой, а потом и вовсе принялась жаловаться, весьма правдоподобно утирая набежавшие слезы. «Я-то всего просила крошечную черепашку, купила ее на полгода, принесла домой, а он ее убил!» «Кого?» — не ожидал такого поворота Ажуров. «Мою тютюку!» — уже всхлипывала Избушкина, вытирая слезы краешком дорогой рубашки Степана. «Мою девочку! Утопил ее в унитазе!» «Боже мой!» — всплеснула руками соседка, участливо поглаживая Едвигу ладонью по спине. «Да куплю я тебе хоть 10 таких же!» — оправдывался Степан. «Мне не нужны такие же!» — рыдала Едвига. «Мне нужна моя тютюка! С такими мохнатыми лапками, усиками и нежно-голубыми глазами!» «Усиками? У черепахи!» — едва сдержался от смеха Степан, понимая, что пора бы сворачивать весь этот балаган. «Вот! Моя тютюка была единственная и неповторимая!» — кивала Едвига, сморкаясь в край рубашки Ажурова, мстительно и громко. «Ягодка, вреденка моя!» — вздохнул Степан. «Решено! Едем за новой тютюкой! Купим все, что захочешь! Только не плачь!» «Моя бедная тютюка!» — словно не слыша слов Степана, продолжала свой концерт Едвига. «Знаете что, милый сосед?» — серьезным видом решила женщина. «Не давайте ей читать гороскопы, а еще лучше вместо черепахи заведите ребенка. Тогда вашей супруге некогда будет скучать». «И как я сам не догадался!» — всплеснул руками Степан и прижал рыдающую ягушку к своему боку. «Мы тогда, с вашего позволения, отправимся делать ребенка». Соседка покраснела. Едвига взвизгнула, когда Степан забросил ее тело на плечо, а сам Ажуров размашистым шагом двинулся в сторону дома, насвистывая и поглаживая пятую точку своей ноши. «Это тебе за геев!» — пробормотал Степан так, чтобы Едвига его расслышала. Девчонка затихла, продумывая план мести и отступления, или лучше бегства из вражеского стана. Но стоило девчонке оказаться в квартире Ажурова, увидеть накрытый к ужину стол и коробки с едой из известного ресторана, как она поняла, что очень проголодалась за день. Было принято решение отсрочить бегство и поужинать за счет принимающей стороны.